Глава 9. Примерка брони. Так вот, товарищ лейтенант, как уже говорилось, воевать придется с железяками. Подземный суперкомпьютерный центр прикрыт не только обычной охраной, но и специальной роботизированной системой, просвещал младшего офицера, особо приближенный к новому командованию, майор. Она очень многофункциональна. Все ее плюсы и минусы, а также подвохи мы, к сожалению, не ведаем. Но предположительно, это достаточно пластичная машинерия. К сожалению, никто за эти годы не делал нападения на прыщ. Так что, насколько эта штуковина эффективна в действительности, мы знать не знаем. Кстати, мы так и не выяснили, подчинена ли обычная охрана, состоящая по старинке из людей, этой же компьютерной премудрости, или же действует независимо. Мы даже не ведаем, что для нас было бы лучше. То есть общее подчинение или несогласованность действий. То есть, по сути, может получиться, что они будут мешать сами себе? По сути, может и так. Но, с другой стороны, две системы и даже кавардак сутолочного взаимодействия вносят элементы хаоса, то есть непредсказуемости. А ведь это усложняет не только их собственные, но и наши действия. Во всяком случае, на стадии планирования. Ага, значит, планировать ничего не будем. Герман, если сейчас засмеешься, ударю. Предупреждает майор совершенно будничным тоном. «Только учти, я эти протезы плохо чувствую, так что может получиться больнее, чем обычно». «Все понял, извиняюсь, я весь внимаю». «Так вот, по этому поводу, планировать мы будем все равно, только планирование наше будет очень многоплановым». «Уснил, лейтенант?» «Так точно, товарищ майор». «Вот и ладненько, гляди на планшет».